Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресение называется прощенным, а также воспоминанием Адамова изгнания. Сидя Адам прямо рая и свою наготу рыдая плакаше, увы мне прелестью лукавою увещанну бывшую, и окрадену, и славы удалену. Увы мне простотою нагу, ныне же недоуменну. Но о раю к тому твоей осладости не наслаждуся, к тому не узрю Господа и Бога моего и Создателя. В землю бо пойду от нея же и взят бых. Милостиве щедрый вопиюте, помилуй мя падшего». Бог сказал Адаму, то есть человеку, на древнееврейском «Адам» означает «человек». Бог сказал человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что значат эти таинственные слова? Только Бог может определить, что есть добро и что есть зло для человека, ибо Он один имеет высшее знание, высшую мудрость. Но Бог, сотворивший человека для любви, дал ему свободу, потому что не может быть любви без свободы. Невозможно заставить любить насильно. И вот в сердце свободного человека возникает искушение. «Нет, — сказал змей, — вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите эти плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Он понимал, что говорил этот змей. «Вы будете, как боги», — сказал он. Вот где самое главное искушение, причина всех других искушений. Человек искушается тем, что он может обойтись без Бога, стать самому Богом, самому без Бога определять, что есть добро и что есть зло. От искушения до греха только один шаг, и человек переступает черту. И мы отказываемся зависеть от Бога, отказываемся слушать Его Слово, полагая, что мы сами достаточно разумны, чтобы знать, где добро и где зло. Это и есть первородный грех, то есть грех, который есть начало всех других, корень всех других грехов. Он первороден, он не в начале времени, как если бы речь шла о событии прошлого, но он начало в том смысле, что всякий наш грех, все наши заблуждения, все наши падения – проистекают из него, из того, что мы заявляем о своей независимости перед лицом Бога. Мы ищем наше добро там, где нам кажется легче, отказываясь слушать Слово Божие. Таким образом, человек, отделившись от высшей мудрости, насаждает в мире беспорядок. Гармония, которая должна была царствовать между Богом и человеком, разрушена. Эгоизм, насилие, растление, страдание, несправедливость, зависть, злоба, вражда рождаются в мире. Если сейчас человечество с каждым днем приближается к смертельной катастрофе, то это потому, что оно живет без Бога. Давно ли марксизм утверждал, а ныне антимарксизм утверждает, что кроме человечества нет иного Бога. Разве это буквально не тот же самый первородный грех, о котором говорит книга Бытия: «Вы будете как боги»? Бог, мы видим, все более вытесняется из жизни человечества, и высшей ценностью его становятся деньги. Идол, которому все подчинено, идол, которому приносится в жертву все – время, природа, мир, свобода, здоровье, молитва, вера и, в конце концов, сам Бог. Нет, грех Адама не грех прошлого. Он страшно актуален, он постоянен. Адам – это мы. Это все грешное человечество, которое рискует навеки погибнуть, если не покаяться. Адам – это каждый из нас, грешников, когда мы отказываемся слушать Слово Божие и слушаться Его. «Нет, — говорит змей, — вы не умрете, но будете как боги». Поистине, одним пожеланием самоутверждения входит в мир смерть. Мы не только физически умираем, но мы вне рая, вне любви, вне истины, вне жизни, вне Бога. Прежде Великого Поста Церковь показывает нам, где мы находимся и какой путь нам надлежит совершить. Наступает время нашего возвращения к Богу, время, в течение которого мы должны попытаться изменить нашу жизнь, умереть для себелюбия, чтобы жить для любви, освободиться от всего, что мешает нам стать самими собой, что тянет нас вниз, научиться царствовать над всеми нашими желаниями и подчинить свободно и радостно нашу волю, воле Отца Небесного. И прежде, чем мы отправимся в путь, Церковь предлагает нам обрести подлинный мир друг с другом, потому что Христос посреди нас, Тот, чей крест – мудрость Божия и безумие для падшего человека. Тот, кто восстановил общение между Богом и человеком, и человека с человеком. Тот, кто спасает нас, кто берет на себя все наши грехи. Тот, кто теперь уже открывает нам, что Он наше воскресение и жизнь. Аминь.